У меня может быть все это. У меня может быть все это. Я могу получить все, что хочу. И поскольку вы действительно уверены, что все это реально, а не притворяетесь и не изображаете чувства, которых на самом деле не испытываете, то вас уже не мучают сомнения или неверие в собственные силы, которые до сих пор мешали вам и мутили воду в потоке финансового благополучия. Процесс, который мы только что описали, очень прост, но он обладает большой силой и способен полностью изменить финансовую точку притяжения. Когда ваше финансовое положение улучшится, ваши 100 долларов могут вырасти до 1000, затем до 10 тысяч, до 100 тысяч и более. Хотя для Вселенной нет никаких ограничений, и она может исполнить любое желание, вы должны иметь хорошие чувства по отношению к деньгам, чтобы впустить их в свою жизнь. Необходимо питать положительные чувства к богатству еще до того, как вы сможете позволить ему прийти в вашу жизнь. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе «кошелек». Помните, что вы находитесь на качелях баланса, а потому не стремитесь остановить все мысли о недостатке, потому что они все равно смогут протиснуться к вам, ведь окружающая действительность способствует этому. Все, что от вас требуется, это осознанно отдавать предпочтение мыслям, направляющим энергию в сторону богатства. Вы должны делать это намеренно, чтобы осознанно использовать нефизическую энергию в достижении финансового успеха. Итак, представляя в течение дня, сколько всего хорошего можно приобрести на 100 долларов, вы используете нефизическую энергию в целях усиления своего ощущения процветания. Некоторые люди говорят нам: «Абрахам, сразу видно, что вы не слишком хорошо разбираетесь в земной жизни. По правде говоря, на 100 долларов в наше время не очень-то разгуляешься». Мы на это отвечаем: «Вы не учли того, что тратите эти 100 долларов 1000 раз в день, и таким образом ваш дневной бюджет составляет уже целых 100 тысяч долларов». Ведь это, безусловно, помогает чувствовать себя богатым. А как вы помните, именно ваши чувства определяют точку притяжения. Многие говорят нам: «Я не стал класть в кошелек 100 долларов. Вместо этого я ношу в нем долговую расписку». На это мы можем ответить: тогда не верьте в собственную долговую расписку, потому что она не пробуждает в вас ощущение процветания. Такая расписка может дать только ощущение долга, который вы всюду вынуждены таскать с собой. Итак, процесс «кошелек» — это еще один способ осознанно направить свое внимание на то, от чего вы чувствуете себя хорошо.